возможно, стал свидетелем, например, того, что воочию видел самого дядю. И вообще после приезда женщин в заповеднике стало слишком людно. Трудно скрыться от посторонних глаз, незаметно приезжать и уезжать, развлекаться и охотиться на лис. Это с егерями просто. Дал наводку, и будут молчать. А хозяин с кита его население стали мешать. От места аварии до свертка на частную дорогу за Комарного было километра полтора. И пока Ярослав ковылял напрямую по лесу, пожар за спиной разгорелся еще сильнее. Кажется, занялись кусты. Огонь переполз к берегу ручья, потому что вдруг факелом вспыхнула высокая ель. А скоро над трассой появился вертолет. На минуту он скрылся за горой, потом резко изменил курс и, снижаясь, стал кружить над горящей машиной. Ярослав почувствовал опасность. Не исключено, что на борту сейчас находится Закомарный со своей гвардией. Что, если прилетели проконтролировать результаты своего труда? Вертолет на полминуты завис чуть в стороне от огня. Похоже, что-то рассматривали или хотели выбросить десант, но передумали. Дверца захлопнулась, машина взмыла вверх, развернулась и потянулась вдоль гравийной дороги к дворянскому гнезду. Все правильно. Убедились, трупа нигде поблизости нет, значит, остался в машине. Конечно, когда милиция обследует сгоревшую Ниву, обнаружит, что человека там не было, это станет известно Закомарному. Поэтому нужно сначала добраться до скита. Ярослав брел не по дороге, а вдоль нее, опасаясь встречных. Он прошел половину пути, когда в небе снова появился вертолет. Теперь на большой высоте и далеко в стороне. Видно, высадил кого-то и пошел курсом на запад. И тут же впереди послышался гул машины. Ярослав укрылся за терриконом поваленных и сдвинутых бульдозером деревьев. Мимо промчался знакомый джип из усадьбы Закомарного. И не понять, то ли по тревоге летел на предельной скорости, то ли, как обычно, обитатели гнезда лихачили. Лодка Ярослава стояла на протоке за Летним озером, в 2 километрах от дворянской усадьбы. Обычно он ставил в каменный сарай машину и брал мотолодку. Но когда уезжал в поселок ненадолго, то оставлял ее на воде. В этот раз тоже рассчитывал обернуться за один день. Не запер лодку в сарае и теперь опасался, как бы люди Закомарного не испортили мотор и не устроили засаду. К концу пути нога разболелась и распухла, так что пришлось снять кроссовку и прихватить палку вместо костыля. Подсохшие ссадины на спине, боку и коленях лопались и кровоточили. Прежде чем подойти к сараю, Ярослав 10 минут лежал в кустах на опушке, однако никакого движения не заметил. Судя по следам на дороге, джип сюда не подъезжал. Теперь следовало добраться до лодки и, не запуская мотора, уплыть по течению, чтобы не услышали. Открытого пространства было 100 метров, и он доковылял лишь до середины, когда из лесу выскочил джип. Ярослав не успел бы добежать до лодки, да и не смог бы, едва наступая на ногу. Машина обогнала его и, развернувшись, заслонила путь. Вышли 2 стриженых. Кажется, те, что были на катере, когда дядя приезжал за Юлией. «Мать моя женщина!» — ахнул один из них, разглядывая Ярослава. «Какой живучий красавец! Садись в машину, подвезем!» И сопротивляться было бессмысленно. Обрабатывать его начали тут же в машине, отогнав ее в лес. 2 были по бокам, 2 на передних сиденьях, улыбались.